Освещение. В 1891 году Тесла заявил, что существующие способы освещения слишком расточительны, что следует изобрести лучшие способы и более совершенные устройства. И Тесла пошел и сделал это, хотя мы до сих пор повсеместно используем всю ту же самую лампу накаливания Эдисона. Эффективность лампы накаливания Эдисона составляет всего лишь 60%, а остальная энергия превращается в тепло. При этом высокоумные нити накаливания нагреваются до температуры 4000 градусов и в конечном счете неожиданно перегорают. Современная лампа дневного света также не является эталоном эффективности, хотя и была создана благодаря идеям Теслы. Ее внутренняя поверхность светится под воздействием потребляющих много энергии нитевидных катодов, которые точно так же перегорают, и в горячей лампе может произойти короткое замыкание, если не используется так называемый балластный трансформатор, индуктивность, включенная в цепь, чтобы снимать излишнее напряжение. Что заставило Теслу исследовать высокочастотное явление? Так как это его уверенность в том, что сверхбыстрые колебания содержат ключ к лучшему способу освещения. Это исследование не было первой работой Теслы в области освещения. Один из его самых ранних патентов, полученных в Соединенных Штатах, был патент на усовершенствование дуговой лампы, 1885 год. Он использовал электромагнит для подачи электрического тока равномерной интенсивности на угольные электроды дуги для получения более ровного освещения. Патент номер 335.785. Первые дуговые лампы давали сияющий бело-голубой свет, пригодный для освещения улиц, но не подходящий для помещений. И кроме того, эти лампы выделяли ядовитые газы. Дома освещались газом. В уличных дуговых лампах использовался последовательный контур. Эдисон ввел в употребление параллельный контур и сконструировал свою собственную лампу для этого контура. Эдисон организовал крупномасштабное производство и продажу, собственно, электроэнергии по образу и подобию газового освещения, основной промышленной технологии того времени. Он хотел быть первым в этом бизнесе и объявил прессе, что создал действующую лампу накаливания еще до того, как действительно получил работающую лампу. В то время, когда заработала система переменного тока Теслы, она была наложена на систему Эдисона, что значительно повысило ее эффективность. Но в действительности это была все та же система освещения Эдисона с применением потребляющих много энергии ламп накаливания и работающая на параллельном контуре, который мы используем до сих пор. Новое решение. Тесла запатентовал и искровой осциллятор, и особенно трансформатор конкретно как источник энергии для новой системы освещения, которая использует ток высокой частоты и высокого напряжения. Чтобы у вас не создалось впечатление, что одинокий гений по имени Тесла изобрел новый вид освещения совершенно неожиданно, вам следует знать, что его предшественники использовали высокие частоты, чтобы индуцировать свет. А другие, такие как сэр Уильям Крукс, делали то же самое с помощью высокого напряжения. Но Тесла был первым, кто соединил эти два подхода воедино. В романе Жюля Верна «Путешествие к центру Земли», написанном в 1872 году, рассказчик повествует об искрящейся переносной аккумуляторной лампе, используемой подземными исследователями. Она работала от катушки Рункорфа, высоковольтной индукционной катушки зуммерного типа, функционирующей как повышающий трансформатор и широко используемый в то время для экспериментов с электричеством. Катушка Рункорфа подавала сигнал на лампу, ее тип Роман не уточнялся, но весьма вероятно, что это была газовая труба, которая давала искусственный свет. Сила тока в этой лампе была настолько слабой, что аккумулятора хватало на все подземное путешествие. Жюль Верн, очевидно, описал, по крайней мере, отчасти известные результаты экспериментов того времени, которые он называл оригинальным применением электричества в практических целях. Возможно, кому-то захочется заново изобрести эту лампу высокого напряжения, чтобы заменить ею современные импульсные лампы, которые, как мне кажется, придуманы специально с целью обогащения отдела аккумуляторов компании Everdy Battery и корпорации Union Carbide в целом. Современные неоновые светильники работают под напряжением от 200 до 15 тысяч вольт. В трансформаторах для неоновых щитов можно использовать катушку Теслы, но с осторожностью, так как это низкочастотное устройство с высоким напряжением.